Глава 38. Клятва. Я не верю своим глазам, но в кольце из огня все видно ясно и четко. Мой театр, вход, тяжелые большие двери, колонны, лепнина. На улицу выходит наша буфетчица, ежится от холодного ветра и запахивает поглубже куртку. Она скользит взглядом мимо меня. Значит, портала с той стороны не видно. Я тяну руку. Очень хочу оказаться там, в своем мире, но я медлю, не до конца понимая причин. Да, тут огненная магия и катаёж, но также тут полно проблем. Надо бы бежать. Стоп. Это может быть ловушкой. Сюда меня привел Йоран, чтобы убить. Он обманывал меня с самого начала, так что зачем ему было приводить меня к настоящему порталу в мой мир? Пока я думаю, замечаю еще кое-что. Новый звук. Как будто шелестит бумага или мишура. Оглядываюсь, но никого и ничего подозрительного не вижу. За стенами храма слышны хрип, рык и удары. Но тут спокойно. Взгляд цепляется за еле заметное движение на полу. Вытягиваю шею, чтобы разглядеть, что там, и замираю от ужаса. По полу лезут змеи. Их очень много. Они устилают собой половину пола в храме, и у каждой по несколько голов. Это, наверное, тоже твари хаоса. Оглядываюсь в поисках выхода. Снаружи опасно, но там Рагнар, который может меня защитить. Почему-то я не сомневаюсь в этом, но обнаруживаю, что я уже окружена. Остается только прижаться к стенке и ждать. Змеи не скрываются, поднимают головы и лезут. Я вспоминаю про магию и направляю огонь на них. Те, кого коснулся огонь, шипят. Но ползущие следом за ними открывают пасти, и огонь тухнет от холода. Ледяной ветерок пробегает у ног, и мне становится не по себе. Что это за твари такие? «О, хозяйка, ни на минуту тебя нельзя оставить!» Раздается шуточное ворчание. «Редьярд!» — радуюсь я. «Где ты был?» «Просто хотел кое-что проверить. Вернулся, а тебя уже похитили», — фыркает Редьярд. «Но ничего, с этим я разберусь. Зря, что ли, магию копил?» Он воинственно вздыбливает шерстку, выстреливает в разные стороны иглами, раня несколько змей. «Меня не задевает». Редьярд увеличивается в размерах и превращается в большого, настоящего снежного барса. С грацией смело бросается на змей. Он совершенно не боится получить укус. Его шерсть светится и будто создает барьер. От одного удара его лапы змеи погибают и словно тают, уменьшаются. Но враг тоже меняется. Мне кажется, что Редьярду становится драться полегче и посвободнее, но, посмотрев вглубь храма, я замечаю, что змеи сползаются в одно место. Они заползают друг на друга, перемешиваются, кусают друг друга и не отпускают. Сначала это похоже на одну кишащую кучу, но потом она начинает приобретать очертания. Куча становится похожа на огромного змея. «А вот с этим мне будет сложнее», — признается Редьярд и бросается в атаку. Но удары лап барса не помогают. Он убивает часть змей, они падают замертво, но на их месте тут же оказываются новые, заполняя пространство. Огромный змей открывает пасть, и из нее выпрыгивают сразу 5 змеёнышей. Двое из них достают Редьярда, вцепившись в шерсть. Барс старается их сбросить, но безрезультатно. Стоит ему отвлечься, как прилетают еще. Они висят на барсе, прижимают его к земле. Я сжимаю и разжимаю подрагивающие от беспокойства пальцы, атакую огнем. Это только злит змея, и он вытягивается почти к потолку, шипя, а потом падает колонной на Редьярда. Барс не успевает увернуться, и вскоре скрывается под кишащей кучей змей. «Нет!» — кричу я и направляю огонь прямо туда. Раньше я боялась навредить своей магии Редьярду, Но теперь речь идет о его жизни. Я атакую, что есть сил. Рык дракона слышится совсем рядом, и в храм через поломанную крышу снова врывается Рагнар. Он использует магию, и прямо как тогда, когда я пыталась сбежать вместе с обозом и оказалась окружена хаосом, выжигает всех тварей по цепочке. Змеи осыпаются пеплом. Редерт приподнимает голову и смотрит на меня. «Живой!» Храм преображается. Вспыхивают свечи на стенах. Огонь в алтаре горит ровнее и ярче, словно до этого ему что-то мешало. Теплый ветер волной проходится по всему храму, сметая пыль и пепел. Замечаю, что стены здесь, оказывается, были белоснежными, украшенными резьбой и картинами. На них драконы и люди, в руках у которых огонь. Рагнар обращается в человека и, наклонив голову, разглядывает барса. Князь вытягивает руку, а я, испугавшись, бросаюсь к нему. «Нет, он свой!» — повисаю я на руке Рагнара. «Я хотел его исцелить!» — смотрит на меня он. Прижимает меня к себе и обнимает. Чувствую его дыхание у шеи. Рагнар молчит. Даже не ругает за побег, не угрожает вернуть ошейник. «Исцели Редерта, прошу!» Рагнар отстраняется и задумчиво смотрит на меня. Не хочет меня отпускать. Но жизнь Редерта важнее. Отстраняюсь и подхожу к барсу. Рагнар тоже подходит, касается его спины и прикрывает глаза. Барс чихает. «Да уж, из князя целитель так себе!» — бурчит Редерт. Я перевожу испуганный взгляд на Рагнара. «Да, мне гораздо проще было бы тебя убить», — спокойно кивает он. «Подойди ближе к месту силы и восстановишься». Редерт встает, подмигивает мне и, медленно, хромая на лапу, идет к алтарю. Там все еще открыт портал. Рагнар хмурится, кладет руку на грудь и, поморщившись, пошатывается. «Ты ранен?» — с беспокойством спрашиваю я. «Нет». «Таково мое проклятие. Цена за использование магии». Серьезно смотрит на меня Рагнар. «Поцелуй меня». Я оторопело молчу. Князь ждет. Я начинаю медленно соображать. Тогда в домике это было оно, проклятие. И потом каждый раз после использования магии Рагнар целовал меня. То есть я таким образом его снимаю? «Это не прихоть», — продолжает он. «Теперь я это знаю. Но вот так подойти и поцеловать означало бы полностью его простить. А я пока не могу. Не могу представить, что я бы по своей воле это сделала сейчас. Хотя к Рагнару, без сомнений, меня влечет, несмотря на то, что он сделал. Подхожу и целую в щеку. У Рагнара забавно меняется выражение лица. От нежного предвкушения до непонимания. То есть он был уверен, что я подарю ему прям настоящий поцелуй? Не дождется. Подумав, что, возможно, проклятие так не снимешь, едва-едва касаюсь губ. Рагнар, вопреки моим ожиданиям, не пользуется моментом и не целует сам. Неужели начал понимать, что грубой силой он только хуже делает? Нет, не верю. Князь не мог так быстро измениться. Это временно. Я поворачиваюсь и иду к порталу. Рядом лежит Редерт. Слышу странное тарахтение и только потом понимаю, что это мурлычет барс. Опускаюсь рядом на колени и глажу его. Редерт смотрит на меня и, кажется, понимает, что я хочу уйти. Грустно кладет подбородок мне на колени. Я смотрю в портал. Там, в моем мире, наступают короткие зимние сумерки. Зажигаются огни, от которых я уже отвыкла. «Уверена?» — мурлычет он. «Тут тоже жизнь наладится. А там твоя магия пропадет. Я не смогу перейти. И драконицу свою ты так и не услышишь». «Драконицу?» В голове появляется смутное понимание, о чем он. «Но я же из другого мира. человек, должна им быть. Мира, клянусь оберегать тебя, как самое большое сокровище. Сначала тихо, а потом все громче и громче раздается сзади. Ни словом, ни делом не обижать, разделять чувства и делиться всем, что у меня есть. Рагнар медленно идет к алтарю, смотрит на меня, не отрываясь, и продолжает говорить. «Отныне я прислушиваюсь к твоим словам и желаниям. Вверяю тебе свое сердце». «Что он делает?» — шепотом спрашиваю я Редерта. «С козырей пошел, как у вас говорят, хозяйка», — довольно жмурится Барс. «Это слова брачной клятвы», —